А можно поподробней? Можно. К счастью, я человек не бедный. Кое-какие траты могу себе позволить. Я планирую заказать здесь по 3 комплекта формы защитного цвета, 2 комплекта защитных накидок для лета и зимы, новую обувь. Простите, а что с обувью не так? Волка ноги кормит. Вам придется очень много ходить. И тут главное – это хорошая и удобная обувь. Я думаю, что для этого больше подойдут не сапоги, а высокие ботинки с жесткими голенищами, которые будут фиксировать ногу и не дадут получить травмы при вывихе. Так вот, по форме и так все ясно. Кроме нее 2 летние защитные накидки. Вернее, 1 летняя и 1 осенне-весенняя. Это большие плащи, имитирующие растительность, с возможностью вставить в них траву и ветки. Должны быть очень полезны, если надо затаиться на фоне леса или поля. А кроме них, 2 такие же, но белые. Это для зимы. Новые ранцы. При дальних походах жесткий ранец за спиной будет более удобен, чем обычный вещмешок, так как будет равномерно давить на спину. Да и в походе ранец, пожалуй, будет поудобнее мешка. Ременная система, на которую можно будет подвесить оружие, и небольшие подсумки. Вроде все. Если что-то надо будет изменить или добавить, говори, по мере возможности сделаю. Оружие? Оружие. Я уже говорил, получите по хорошему ножу, даже по 2. Кроме них еще будут офицерские самовзводные наганы. А вот винтовки добудете себе сами. Проверка способностей? Не столько проверка, сколько практицизм. Не понял. Все очень просто. Во-первых, поставьте себя на место вражеских солдат. Вы слышите вдали выстрелы. Любой опытный солдат на звук определит, из чего стреляют. Из своего оружия или чужого. Если все выстрелы из своего оружия, это одно. Мало ли почему или кому стреляют комрады. А вот если звуки разные, от своего оружия и чужого, то тут все ясно. Бой с противником. И тогда они точно пойдут на помощь своим. Действительно, если стреляют только из своего оружия, то еще 10 раз подумаешь, стоит ли топтать ноги. Тут вы правы. Но, как я понял, есть еще как минимум 1 причина. Все правильно. Как говорится, патронов много не бывает, но больше уже не унести. В случае необходимости, имея трофейное оружие, всегда можно будет пополнить свой боезапас за счет противника. Как видите, 2 весьма веские причины, чтобы вы имели на вооружении трофейное оружие, в том числе и пистолеты. А как же офицерские наганы? На них особые планы. Я тут обдумал одно приспособление, которое позволит, как я надеюсь, значительно снизить звук выстрела. Наганы с этими приспособлениями будут для тихой работы в тылу противника. А вот если вам придется работать в помещениях или на короткой дистанции, то тут многозарядные пистолеты будут в самый раз. Учитывая, что мы будем воевать на австрийском фронте, то винтовки и пистолеты будут манлихер. На мой взгляд, вполне неплохое оружие. Плюс как трофеи, оно потом останется у вас. Тоже, по-моему, неплохой плюс для вас. Согласен. Значит, меня с 10 человек. Намного больше, если получится, то неплохо найти несколько обычных охотников, кто хорошо стреляет. Плюс минимум 1 следопыт, кто легко сможет прочесть следы. Он, кстати, должен быть именно в вашей команде. А остальные? Слышали про снайперов в английской армии? Меткие стрелки? Они самые. Раз англичане не чураются отстреливать командный состав противника, то мы чем хуже. Пресловутая честь? По-моему, честь – это защищать свою родину и свой народ от врага. А каким способом? Дело 10-е. Ведь во время Отечественной войны никто не осуждал партизанские действия. Вон Денис Давыдов не считался изгоем за это. Наоборот, герой войны. Так почему сейчас это должно не соответствовать чести? А как же царь? Что царь? Ну, защищать страну и народ. А как же царь? Цари приходят и уходят, а страна и народ остаются. К тому же наш нынешний царь Николай II, как мне кажется, плохо кончит. Это почему? Мямли на троне долго не живут, а он не свой отец, царствие ему небесное. Вот тот был действительно царь. А сынок ни рыба, ни мясо. Не усидит он на троне, скинут. Или аристократия, или народ. Честно говоря, не ожидал от вас такого. Царский офицер и такое вольнодумство. А вы декабристов вспомните, там ведь тоже все были дворяне и офицеры. Хотя я за монархию, на мой взгляд, самая устойчивая форма власти, но с одним существенным недостатком. Стоит на трон зайти дураку, как страна погружается в пучину хаоса. А Николай, значит, дурак? Умный правитель не будет бросать все на самотек и допускать обнищание своей страны и граждан. Чем богаче и лучше живут твои люди, тем богаче и сильнее ты сам и твоя страна. Как ни крути, а все крутится вокруг денег и богатства. и войны из-за них развязываются. И чем богаче страна, тем она сильней. Если, разумеется, правители умные. Дурак и богатую страну потеряет, и никакие богатства не спасут. Хорошо, Святослав Константинович, вы меня заинтересовали. Я согласен, я людей сам найду. Все же мне самому потом с ними воевать бок о бок. Да, Василий Иванович, у вас какое образование? А это тут при чем? Если вы закончили гимназию, то, думаю, можно будет устроить вам экзамен на первый офицерский чин. Думаю, если вы успеете получить чин прапорщика, то тогда никто не сможет снять вас с командования охотничьей командой. Надеюсь, Аристарх Владимирович поспособствует этому. Хоть и с задержкой на войну, но гимназию я все же окончил. Отлично. Тогда я прямо сейчас поеду к Аристарху Владимировичу и попробую договориться об экзамене для вас. Крепко пожав друг другу руки, мы попрощались. Я, выйдя от Разина, почти сразу поймал извозчика и поехал к генералу Горевичу. Благо он жил рядом с нами. Генерал оказался дома. Он с интересом выслушал о моих успехах с Разиным и пообещал посодействовать ему с экзаменом на чин прапорщика. От генерала я поехал на завод. В тот раз я просто не подумал про глушители. Просто было не до того. А когда разговаривал с Разиным, так они и всплыли у меня в голове. Общий принцип их действий я знал, а потому, заехав по пути в оружейный магазин, купил там самовзводный офицерский наган и сотню патронов для него, и уже с ними поехал назад на завод. «Добрый день, Святослав Константинович. Что вас снова так быстро привело к нам?» «Да вот еще одна идея». Я достал наган и протянул его директору завода. «Надо бы на этом револьвере нарезать резьбу на стволе. А внутри или снаружи? Это вам видней». «Зачем? Что вам это даст? Зачем портить оружие?» «Это не все. Резьба нужна, чтобы накручивать на ствол одно приспособление. Вот смотрите». Я взял лежавший на его столе чистый лист бумаги и карандаш и быстро набросал принципиальную схему глушителя. Вот такой цилиндр. Сначала камура с отверстиями для пороховых газов, а вот тут на конце шайба из каучука. «И что это должно быть такое?» «По идее, если получится, то глушитель для нагана, чтобы скрывать звук выстрела. Вначале в глушителе идут каморы, чтобы затормозить пороховые газы, а в конце мягкие каучуковые шайбы, которые еще сильнее заглушат звук выстрела. И да, резьба снаружи может легко забиться, так что лучше постараться сделать ее внутри ствола. Или, как вариант, сделать насадку для соединения, которую насадить на кончик ствола. Сделать ее с таким расчетом, чтобы она садилась на ствол в разогретом состоянии, а затем, когда остынет, намертво села на нем. В таком случае не нужно делать резьбу на стволе. Надеюсь, ваши мастера смогут воплотить мою идею в жизнь. Такие приспособления очень будут мне нужны на фронте». «Сделаем. Тут вот что по вашим бронеходам». «Проблемы?» «Не то что проблемы. Просто посчитали, сколько он будет примерно весить. Вы ведь не хотите лишний вес? Вам нужно, чтобы машины были подвижными, я не ошибаюсь». «Нет, все верно». «Тогда придется урезать бронирование. Машина получается слишком тяжелой». Я задумался. С одной стороны, конечно, хочется, чтобы танк имел надежную броню. А с другой стороны, едва ползущий сарай мне тоже не нужен. Сейчас главное получить более или менее приемлемый образец, чтобы уже с ним можно было идти к начальству. Если подумать, то специализированных противотанковых пушек еще нет, а бронебойные снаряды есть только на флоте. Так что, пожалуй, для начала будет достаточно, если броня танка сможет защитить его от пули и осколков. Да на том же БТ броня была всего 13 мм на пятерке и от 20 до 15 у семерки. Это по лбу и борту. А вес у семерки был, считай, 14 тонн. Зато движок по сравнению с нынешними двигателями что-то запредельное. Если в среднем нынешние двигатели для грузовиков имели мощность от 50 до 75 лошадиных сил, то на БТ-7 стоял двигатель мощностью 400 лошадиных сил. То есть двигатель, который наш герой сможет поставить на свой танк, будет в 5-8 раз слабее того, что стоял на БТ. Как ни жаль, но осетра, похоже, придется урезать. А наращивать броню можно будет тогда, когда появятся достаточно мощные двигатели, которые смогут легко тянуть возросшую массу танка. Хорошо, тогда давайте лобовую броню в 20 мм и бортовую в 15. Корму можно 10. Одной крышку в 5-10. Башню тоже лоб 20 и борт с кормой 15. Вот и замечательно. А насчет вашего глушителя? Загляните к нам через недельку. Кстати, вам их много нужно? Минимум пару десятков. А если получится, то сотню. Куда вам столько? Запас карман не тянет. Если получится, то это на фронте среди охотничьих команд будет самое востребованное устройство». «Хорошо. Надеюсь, больше ничего другого вам делать не нужно. А то скоро мы всем заводом будем работать исключительно на вас». «Не на меня, а на страну». «Вы, Святослав Константинович, просто и нас поймите. У нас заказы, на них тоже время нужно. А вы то одно, то другое, а мастеров у нас не так много». «Все, вроде бы больше ничего не нужно». «Ну и слава богу». Закончив дела на заводе, глянул на часы. Еще середина дня, время есть. Да и проголодаться уже успел. Так что сначала заехал в ресторан пообедать, оттуда снова на извозчике поехал к портным. Кто мне одежду для разведки шить будет? Тут ведь еще и ткань нужна хорошая. Короче, велел извозчику отвезти к хорошему портному. То, что меня встретил классический еврей с пейсами, меня нисколько не удивило. Уже привык. Тут тоже пришлось задержаться на пару часов. Сначала пришлось подробно объяснять, что именно мне надо, а затем давать множество уточнений. К примеру, что на локтях и коленях необходима дополнительная нашлепка. Где и как располагать карманы. А ткани какой выбрать, да как покрасить, тут ведь камуфляжной расцветки еще нет. Еще и по маскировочным накидкам пришлось подробно объяснять. Плащ с капюшоном из камуфляжной ткани, на которой пошита мелкоячеистая сеть, а кроме того нашиты многочисленные лоскуты из той же камуфляжной ткани. Вот и пришлось мне решать эти вопросы. Сначала закупать подходящую ткань, а потом с ней договориться у красильщиков, чтобы они смогли покрасить ее так, как мне надо. В который раз я возблагодарил тех, кто меня засунул в тело Святослава Разумовского. Мало того, что в мужское и не старое, так еще и с родителями повезло, обеспеченные. Будь я простым армейцем, без богатой родни, то мало что смог бы сделать. На оклад офицера не пожируешь. А ведь еще пришлось договариваться и с сапожниками. Тут и по берцам, и по разгрузке. Она ведь в основном была на ремнях, к которым должны были крепиться брезентовые и кожаные подсумки. Короче, пришлось помотаться и понервничать. Зато потом пошли хорошие новости. Сначала Разин, заехав к нам домой, сообщил, что он нашел людей, кто согласился пойти в охотничью команду, и кандидатов в снайпера тоже. Вот снайперов мне пришлось вооружать самому. Всего получилось 4 снайперов, причем один из них в команде Разина. Для него я купил немецкий маузер с оптикой, а для 3 остальных с трудом смог найти 3 одинаковых прицела, которые мне установили на нашей Мосинке. Причем устанавливали не у отца на заводе, а делал это профессиональный оружейник. Он же и пристреливал винтовки с прицелами. А кроме этого пришлось ездить с этой командой по портным и сапожникам. Кстати, обувь была тоже в 2 экземплярах, в запас. Зато когда все было готово, то после примерки, когда все одели новую форму, то передо мной оказался отряд, который смотрелся совершенно чужеродно для этого времени. Камуфляжная, трехцветная, не совсем обычного покроя одежда, ремни, берцы, ножны с ножом и кобура с наганами, а рядом небольшой кожаный чехол для глушителя. Да, на заводе отца смогли сделать вполне приемлемые глушители, так что я с помощью генерала Горевича купил 2 десятка офицерских самовзводных нагана. Генерал просто подтвердил, что оружие покупается для вооружения охотничьей команды, которая готовится к отправке на фронт. Все это влетело мне в крупную сумму. Хорошо хоть, что отец все понимал и не препятствовал мне в этом. Еще из хороших новостей это то, что на заводе закончили с чертежами и приступили непосредственно к работам. Вернее, закончили с общими чертежами. И для начала решили сделать корпус танка. Будет он частично сварной, частично на болтах с заклепками. Много газосваркой не наваришь. Потому и болты с заклепками остаются. Если получится, то позже танк станет полностью сварной на электросварке. А пока приходится использовать то, что есть под рукой. Еще смогли купить и привезти 2 двигателя для танка. Но по-любому тут работа еще минимум на пару месяцев. И это в самом идеальном случае. Кстати, по пулемету. Тот самый оружейник, который устанавливал оптические прицелы на Мосинке, согласился переделать банки от пулеметов Льюиса под пулемет Матсона. Они все же будут в танке удобней. Да и повместительней тоже. Причем значительно. Магазины к пулемету Матсона были на 25, 30 и 40 патронов, в то время как диски пулемета Льюиса были на 47 и 97 патронов. Так что для танка более всего подойдет диск на 97 патронов. Понемногу задачи, которые я для себя поставил, решались. Пусть не так быстро, как хотелось бы, и не совсем так, как планировалось, но все же. Отпуск по поправке здоровья подходил к концу, а уклоняться я не собирался. А потому, решив все основные задачи, я во главе своей охотничьей команды, вместе со снайперами, все же 7 октября 1914 года, отправился назад на фронт. Для охотничьей команды я заранее выбил документы. Они уже все числились вольно определяющимися, входящими в мою роту соответствующими документами. А Разин смог с первого раза удачно сдать экзамен на чин прапорщика. Я и он ехали в обычных мундирах, а вот сами разведчики и снайпера уже в камуфляже и при разгрузках и ранцах. Везде они привлекали к себе повышенное внимание своим совершенно необычным для этого времени видом. Даже на головах у них были не фуражки, а такие же камуфляжные кепи. Несколько раз к нам для проверки подходили жандармы, но, изучив предъявленные документы, каждый раз уходили. В этот раз я ехал в вагоне второго класса вместе со своими людьми. Негоже с самого начала отдаляться от них. Все же воевать будем вместе, и я не генерал. В поезде на нас тоже косились, глядя на необычную форму разведчиков, но быстро привыкли. Сразу после того, как я отбыл назад на фронт, отец поехал в Швецию через Финляндию. Перед своим отъездом у меня состоялся с ним еще один разговор, на котором я убедил его не тянуть с отъездом. Пока дела идут неплохо, стоит поторопиться. Вот отец и уехал в Швецию через Финляндию, пока еще там порядок. В Швеции, в самом Стокгольме, он должен был купить дом в хорошем месте и перевести туда всю семью, желательно еще в этом году, и, открыв там же счет в банке, вывести в него большую часть денег из России. Дома должно было остаться средств только для нормальной работы заводов и мастерских, и свой дом отец решил все же не продавать. Я его уговаривать не стал. В конце концов, это не те деньги, ради которых стоит стоять на своем. Главное, смог убедить его вывести основные средства за границу и вывести туда семью. Сам он, кстати, решил вернуться. Не захотел пускать дела на самотек. Но одному ему по-любому, в случае чего, будет гораздо легче уехать. Я, кстати, пока тут был, еще кое-что сделал. Уговорил отца взять себе на службу нескольких отставников, кто по призыву вроде уже не годен, но еще вполне крепкий. Все они были бессемейными. Двое из них потом уедут вместе с матерью и братом-сестрой в Стокгольм, а пара останется с отцом. Всех их отец взял по рекомендации генерала Горевича, который раньше служил с ними и отлично их знал. Верные люди никогда не помешают. Отцу они раньше просто были не нужны. Он всегда вел все свои дела честно и ничем запрещенным не занимался. Вот и нужда в таких людях отсутствовала. Надеюсь, Новый год мать с братом и сестрой встретят уже в безопасном Стокгольме, а после окончания войны смогут уехать в Швейцарию. До фронта доехали без приключений. Хотя новенькие пассажиры косились на моих разведчиков, но их документы проверяли в пути только раз, когда какая-то мнительная дама вызвала жандармов. Мы прибыли во Львов, который был занят нашими войсками еще 21 августа. Все даты по юлианскому календарю. На деле это 3 сентября 1914 года. Там я выяснил, где находится моя дивизия, и вместе с обозом двинулся туда. Добираться самостоятельно я не захотел. Уже начиналась прифронтовая зона, а внешний вид моих людей был незнаком, и их вполне могли с испугу принять за противника. Береженого Бог бережет. Вот я и двинулся вместе с обозниками. Нам нужно было ехать 1,5 дня, а на исходе дня произошло первое ЧП. Уже близился вечер, когда впереди вдруг раздались выстрелы. Обозники сразу встали и вперед двигаться не стремились, а я со своими людьми, соскочив с телег, сразу скрылся в лесу, через который шла дорога. Она, правда, не все время шла через лес, хватало и полей, но в данный момент был лес. Осторожно двигаясь среди деревьев параллельно дороге, мы вышли к опушке, где увидели, как десяток австрийцев штыками добивали наших раненых, которых везли на телегах в госпиталь. Для револьверов расстояние было достаточно большим, а вот для винтовок — никакое. А потому наши снайпера сразу и открыли по австрийцам огонь. Чуть больше минуты, и в живых, считай, никого из противника не осталось. Лишь пара раненых, которых мои бойцы со злости тут же прибили. Зато трофей теперь есть. Хотя наших раненых, конечно, жаль. Из всего обоза выжили один фельдшер и трое сестер Милосердия, которые сопровождали раненых, а также двое ездовых и 7 раненых солдат. Пока я разбирался с медиками, бойцы принялись споро потрошить убитых австрийцев. Они забрали их винтовки и шарили по карманам в поисках патронов. Фельдшер начал было возмущаться, но быстро умолк, когда я ему сказал, что это трофеи. Короче, задержались мы тут почти на час, пока наши обозники подошли, пока фельдшер привязал раненых ездовых, да пока с выжившими ранеными разбирался. Мои бойцы полностью обшмонали австрийцев и стащили их тела на обочину дороги. Хоронить их мы не собирались. Пускай похоронная команда этим занимается, а мы постараемся, чтобы она не сидела без дела. Ни у нас, ни с той стороны. Зато мы еще до первого выхода во вражеский тыл обзавелись трофейным оружием. Винтовок хватило на всех, так что теперь бойцы были полностью вооружены. Дальше путь прошел спокойно, и в середине следующего дня я уже представлялся своему командиру полка. Будь я один, то представился бы только командиру батальона, как непосредственному начальнику. Но раз со мной была охотничья команда, то тут уже надо было представляться повыше. Идти пока к командиру дивизии я не хотел, хотя и до него со временем дело дойдет. Это когда на заводе смогут сделать танки и самоходки. Тогда без комдива никуда. А пока я явился к командиру полка. Доложившись о прибытии из отпуска по ранению, я доложил ему о том, что собрал охотничью команду со своим офицером. Хорошо, что все парни имели представление о службе, а некоторые послужили, так что когда он вышел посмотреть на пополнение, то бойцы быстро построились. Вот только потом начался час начальственного идиотизма, когда командир полка увидел моих разведчиков в камуфляже и в разгрузках, да еще и с трофейными манлихерами за плечами.